Мия вышла из кабины, тут же попыталась вернуться обратно. Однако спиной стукнулась о закрывшуюся дверь, да так сильно, что лязгнули зубы. Она оглянулась в недоумении, не понимая, куда могла исчезнуть маленькая комнатка, в которой она спустилась. «Сюзанна, что с ней случилось?» Темнокожая женщина, в теле которой она находилась, не удосужилась ответить, но Мия поняла, что ответа ей и не требуется. Она уже видела щель, в которой исчезала, из которой появлялась дверь. Нажмя она на кнопку, дверь, наверное, снова открылась бы, но ей пришлось побороть разом возникшее и очень сильное желание вернуться в номер 1919. Наверху она все дела закончила, а оставшееся дело ждало ее совсем в другом месте, за дверями отеля. Она посмотрела на эти двери с тревогой, которая от одного грубого слова или косого взгляда могла тут же смениться паникой. В номере она провела чуть больше часа, но за это время послеполуденное затишье успело закончиться. 5 или 6 такси из аэропортов Ла-Гуардия и Кеннеди остановились у отеля практически одновременно. Вместе с ними подъехал автобус, доставивший японских туристов из международного аэропорта Ньюарка. Рейсом из Саппоро прилетели 50 пар, для которых забронировали номера в Плаза Парк. И теперь в вестибюль быстро вливалась говорливая толпа. В большинстве своем она состояла из людей с блестящими черными волосами и черными же узкими глазами. У каждого на груди болтался продолговатый предмет с округлыми углами. То и дело кто-то поднимал этот предмет к глазам и наставлял на другого. Следовала яркая вспышка, смех, радостные крики. Перед регистрационной стойкой образовались 3 очереди. Красотке, которая выдавала Мия ключ в более спокойный период, присоединились еще 2 сотрудника, и все 3 трудились в поте лица. Огромный, с высоким потолком вестибюль наполнился смехом и разговорами на каком-то странном языке, напоминавшем Мия щебетание птиц. Многочисленные зеркала еще больше сбивали ее с толку. Ей казалось, что народу в вестибюле раза в 2 больше, чем было на самом деле. Мия сжалась, не зная, что ей делать. «Ко мне, пожалуйста!» Крикнули за регистрационной стойкой, тут же звякнул колокольчик. Звук этот пронзил и без того путающиеся мысли Мия, как серебряная стрела. «Пожалуйста, ко мне». Улыбающийся мужчина, черные волосы, словно приклеенные к черепу, желтая кожа, узкие глаза за круглыми очками, торопливо подскочил к ней, держа в руках продолговатый вспыхивающий предмет. Мия подобралась, чтобы убить его, если он попытается на нее напасть. «Можете вы делать фото меня и моя сына?» И предлагает ей вспыхивающий предмет. Явно хочет, чтобы она его взяла. Мия отпрянула, гадая, не работает ли он от радиации, не повредят ли вспышки малому. «Сюзанна, что мне делать?» Нет ответа. Естественно, нет. Она и не могла ожидать, что Сюзанна придет на выручку после того, что случилось. Но улыбающийся мужчина все пытался сунуть ей в руки вспыхивающий предмет. На его лице уже читалось некоторое недоумение, но в основном решимость. «Вы делать фото, пожалуйста». И он буквально впихнул продолговатый предмет ей в руку. Отступил на шаг, обнял женщину, которая выглядела точно так же, как он, если не считать челки блестящих черных волос на лбу. Даже круглые очки были такими же. «Нет», — ответила Мия. «Извини, прошу тебя, нет». Паника подступила совсем близко, яркая, ослепляющая, грозящая закружить в своем смерче. «Или ты делать фото, или мы убивать беби». И Мия уже хотела бросить продолговатый вспыхивающий предмет на пол. Но от удара он мог разбиться, выплеснув наружу то дьявольское вещество, которое давало энергию вспышкам. Поэтому она осторожно положила вспыхивающую штуковину на пол, одарила изумленную японскую пару, мужчина все еще обнимал жену за талию, извиняющейся улыбкой, и поспешила через вестибюль к маленькому сувенирному магазинчику. Даже музыка изменилась. Если раньше пианист наигрывал успокаивающие мелодии, то теперь перешел на что-то резкое, лишенное гармонии, прямо-таки музыкальный аналог головной боли. «Мне нужна рубашка, потому что моя в крови. Я добуду рубашку, а потом пойду в Дикси Пик на углу 61-й улицы и Лексинорт, Лексинтон. Я хотела сказать Лексинтон-авеню. Там я, наконец, рожу своего ребенка. Я рожу. И вся эта суета закончится. Я буду вспоминать, как боялась, и посмеюсь от души. Но в магазине тоже толпился народ. Японские женщины рассматривали сувениры и переговаривались друг с другом на своем птичьем языке, дожидаясь, пока их мужья получат ключи от номеров. Мия видела, что прилавок завален рубашками, но их разглядывали, их ощупывали женщины. И к прилавку выстроилась очередь. «Сюзанна, что мне делать? Ты должна мне помочь!» Нет ответа. Сюзанна была рядом. Мия ее чувствовала, но не желала помочь. «Действительно», — подумала Мия. «А я бы помогла, окажись на ее месте». Ну, возможно, и помогла бы. Разумеется, для этого кому-то пришлось бы предложить ей достойную компенсацию. Но... «Правда? Это единственное, что мне от тебя нужно». Холодно ответила Сюзанна. Кто-то коснулся Мии, когда она стояла в дверях магазинчика, и она повернулась, одновременно поднимая руки. Будь это ее враг или враг малого, она выцарапала бы ему глаза. «Извините!» Улыбнулась еще одна черноволосая женщина. Как и мужчина, она протягивала ей один из продолговатых вспыхивающих предметов. В центре находился круглый глаз, который смотрел на Мию. Она видела в нем отражение собственного лица. Маленького, темного, недоумевающего. «Дырать мое отто, пожалуйста! Дырать отто меня и мои подруги!» Мия понятия не имела, что она говорит, чего хочет, для чего нужны эти вспыхивающие штуковины. Она только знала. «Здесь слишком много людей, они везде. Это какой-то сумасшедший дом». Через окно магазина она видела. Перед отелем тоже толпа. У тротуара стояли желтые автомобили, длинные черные автомобили с окнами, через которые ничего не видно, хотя люди, сидевшие внутри, несомненно видели, что происходит снаружи, и огромное серебристое транспортное средство с работающим двигателем. Двое мужчин в зеленой униформе с серебряными свистками стояли на мостовой. Где-то неподалеку что-то загрохотало. Мия, никогда не слышавшая отбойного молотка, показала, что заработал пулемет. Но на улице никто не падал на тротуар, спасаясь от пуль. На лицах не отразилось ни малейшей тревоги. И как же, скажите на милость, она в одиночку могла добраться до Dixie Peak? Ричард П. Сейер выразил уверенность, что Сюзанна ей поможет. Но Сюзанна упрямо хранила молчание. А Мия чувствовала, что вот-вот потеряет контроль над собой. И тут Сюзанна снова подала голос. «Если я немного помогу тебе... Отведу в спокойное место, где ты сможешь перевести дыхание и, по крайней мере, что-то сделать со своей рубашкой. То дашь мне честные ответы?» «Насчет чего?» «Насчет ребенка, Мия. И насчет матери. То есть тебя». «Я на них уже ответила». «Я так не думаю. Я считаю, что ты такой же первородный демон, ну, как и я. Я хочу знать правду». «Зачем?» «Я хочу знать правду», повторила Сюзанна. И замолчала, отказываясь больше реагировать на вопросы Мии. И когда еще один улыбающийся невысокий мужчина подошел к ней с очередной вспыхивающей штуковиной, у Мии сдали нервы. Да, в одиночку она не могла пересечь даже вестибюль отеля. Что и говорить о том, чтобы добраться до Dixie Peak. После стольких лет в... Ей просто хотелось зайтись криком, оказавшись посреди этого людского водоворота. И в конце концов, почему не поделиться с этой темнокожей женщиной той малостью, которую она знала? Все равно она, Мия, дочь, не знающая отца, мать одного, командовала парадом. Кому могла помешать толика правды? «Хорошо», — сказала она. «Я сделаю все, о чем ты просишь, Сюзанна или Адетта. Или кто ты там есть? Только помоги мне. Уведи меня отсюда». Сюзанна Дин выступила вперед.